Степанида впрыснула ему морфий, и он сразу уснул. Это ему понравилось. Как только становилось неважно, он звал фельдшерицу. Тасе стало страшно. Что-то с Михаилом происходило неладное. Такую слабость он никогда не проявлял. Может, расстроился от того, что она опять забеременела? На Тасю не смотрел. Понимал, что виноват перед нею. Ломает их жизнь. Тася растерялась. Она знала, что болезнь его развивается. Но как лечить его? К кому обратиться? Он предугадал ее мысли и однажды жалостливо произнес: «Ведь ты не отдашь меня в больницу? Не отдашь?» Вид у него был настолько несчастный, что у Таси сжалось сердце. Она снова проявила слабость. Чересчур любила его, набралась твердости и не отправила его на лечение. А он стал меняться не только внешне, но и нравственно. Он все-таки боялся, что она отправит его лечиться. И однажды воспользовался ее болями под ложечкой и почти что насильно впрыснул ей морфий, полагая, что, будучи сама больной, она на него не донесет. Его болезнь еще не приняла угрожающие размеры, и у них с Тасей мог родиться здоровый ребенок. Сама она была абсолютно здоровой. Одно его слово, и она оставила бы ребенка, несмотря на революцию, неизвестное будущее. Она понимала, что и у Михаила, и у нее это последний шанс иметь ребенка, создать полноценную семью. Миша часто впадал в угнетенное состояние и молча лежал на диване. Не отговаривал Тасю оставить ребенка, но и, судя по угрюмому взору, не хотел его рождения. Тася, видя его состояние, ревела, как маленькая девочка. Ведь он, врач, мечтал о семье. Ее Миша, сильный, решительный. Он читал ее мысли, грубо, с издевкой, намекнул, что, мол, какой ребенок может получиться у морфиниста? Она едва не упала в обморок. Вокруг никого из своих. Родители далеко. Ни друзей, ни даже другого врача нет рядом. Запасы морфия в аптеке кончались. Миша дважды в день впрыскивал себе наркотик. Тася боялась, что состояние его ухудшится, и сквозь слезы попросила его сделать ей аборт. Он встрепенулся, не ожидая от нее такой смелости, понимал, что она идет на то, чтобы лишить себя потомства. Думал ли он о ней и о себе в это время? Вряд ли. Мысли его были заняты одним. Где достать морфий? А ведь раньше он не раз говорил ей, сколько радости принесет им, родным и близким, рождение ребенка. Лицо его стало жестким. Тася уже ничему не удивлялась. Он приказал ей идти в операционную. Она заплакала. Но он сделал вид, что не замечает ее слез, и стал натягивать на руки резиновые перчатки. После аборта долго не разговаривал с Тасей. Дольше обычного сидел за столом, угрюмо подперев голову руками. Потом засуетился, поднялся из-за стола. Наверное, организм требовал очередной порции наркотика. Тася надеялась, что в аптеке кончатся запасы морфия, и отвыкание от наркотика начнется само собой. Но этого не случилось. Однажды она сама предложила сделать укол и вместо морфия впрыснула ему дистиллированную воду. Поняв, что его обманули, он разразился руганью, а когда через пару месяцев она решила повторить трюк, он разъярился, схватил со стола горящий примус и бросил в Тасю. Она едва успела ускользнуть из комнаты. Долго не возвращалась, пока не услышала характерный звук надламывания ампулы и затем легкое похрапывание. Примус валялся на полу в лужице керосина. Чудо, что не начался пожар. Коварный недуг продолжал преследовать Михаила. Наркотическое заболевание заметила Степанида, потом другие. Он просил отпустить его. Не разрешили. А тут именно в Вязьме потребовался врач. И его перевели туда. В рассказе «Морфий» описывается сценка, которая, возможно, произошла между Тасей в рассказе «Анной» и Булгаковым. Анна. Фельдшер знает. Я. Неужели? Все равно. Пустяки. Анна. Если не уедешь отсюда в город, я удавлюсь. Ты слышишь? Не исключено, что подобный разговор мог произойти между Михаилом и Тасей. В своих воспоминаниях она называла это время «ужасной полосой», не раскрывая подробностей своих мучений. Не хотела унижать любимого человека даже после десятков лет разлуки, но все-таки вспоминала. «Как только проснусь, иду ищу аптеку. Кончилось это, опять надо. Ну, печать у него есть. Иди в другую аптеку, иди, ищи. А он прямо на улице стоит, меня ждет. Он тогда такой страшный был и об одном меня просил. Ты только не отдавай меня в больницу. Господи, сколько я его уговаривала, увещевала, развлекала. Хотела все бросить и уехать. Но как посмотрю на него, как же я его оставлю, мужа,